Китай-город. Возвращаясь опять к описанию Китай-города, мы видим, что во время Петра Великого по перенесении столицы в Петербург эта часть Москвы стала заметно падать и приходить в разрушение. Стены Китая в эти годы стали обваливаться, в башнях открыты были лавки мелкими чиновниками. К стенам также были пристроены лавчонки, погреба, сараи, конюшни от домов. Нечистота при стенах все больше увеличивалась, заражала воздух. Более всего таких лачужек и плохих построек в этом центре города было на землях, захваченных духовными властями. Церковное духовенство не только в подворьях, но и на церковных землях завело погреба, харчевни и даже под церквами поделало цирюльни. Так под Казанским собором по 1805 год была харчевня. Начальник кремлевской канцелярии Валуев входил к обер-полицеймейстеру в 1806 году с прошением. Последний предлагал митрополиту Платону свести такие заведения с церковных земель. Платон не согласился, представив в ответ, что от того много потерпят как церковные доходы, так и церковнослужители, которых состояние было весьма посредственно и близко к бедному. Скоплению нечистот много содействовали и фортификационные земляные укрепления, бастион и ров, которых в древности никогда не было. Ими были заложены все стоки из города, издавна проведенные и прежде строго оберегавшиеся.